«Я целую тебя тоже», — ответила я и положила аппарат обратно. Кто это был? Как я могла слышать его голос через странный аппарат физическими ушами вместо внутренней духовной связи? Мелькнула мысль. Может быть, все, что я переживала, это только видение, сон, только испытание моего мужества? Нет, к сожалению, это был не сон. Враг приближался со всех сторон, и через несколько дней город будет окружен. Беженцы рассказывали страшные вещи, но на все воля Божья, а она всегда хороша. На следующий день приехал мой муж, и мы нежно обнялись. Мы прожили вместе почти 20 лет и были так же влюблены друг в друга, как и в день свадьбы. Мой муж — само мужество, он излучает безопасность и надежность, его голос и манеры успокаивают и ободряют. Когда мы грузили вещи в автомобиль, я на минуту остановилась в удивлении, вдруг вспомнив, что привыкла ездить совсем по-другому, и здесь почему-то нет львов. Мне показалось, что я схожу с ума. Какие львы здесь, в этой стране? Ведь я хорошо знала машину своего мужа. Мы приехали домой, и, о, радость! Нас встретил бог Хар, но уже не маленький мальчик, а юноша. Он улыбался, как всегда, поклонился мне и поцеловал руку. «Как хорошо, что вы опять дома, моя королева!» Я глядела на него в удивлении. «Каким образом ты здесь? Разве вы не знаете, что я живу в вашем доме вот уже 3 года?» В свою очередь удивился он. «Я не могла ничего понять. Когда он прибыл к нам со своей далекой родины, это был маленький мальчик, и с тех пор я его и знала. А теперь я почувствовала, будто бы я сплю и вижу сон». После ужина мы сидели перед странным деревянным ящиком, и человеческий голос говорил нам из него о последних новостях войны и о правилах, которые мы должны соблюдать. «Как странно! Вторая материализация ментального процесса, как и телепатический аппарат в лесном домике. Птахотеп тоже излучал радиации в атмосферу страны каждый вечер, и все спящие получали от него помощь, силу и любовь. Но его излучения проникали в самые глубины человеческого существа, а не во внешние уши, как низкочастотные вибрации, идущие из деревянного ящика. Ночью, как и во многие последующие ночи, я проснулась от ужасного воя сирен. Мы вскочили, накинули на себя теплые вещи, схватили маленький чемодан с драгоценностями и деньгами и старый альбом с мистическими символами и спустились вниз. На этажах открывались двери, и к нам присоединились родные, а из дверей нижнего этажа вышел старик с белоснежными волосами и бородой. Где я видела раньше эти глаза? Как во вспышке молнии я увидела красивую фигуру генерала, моего отца, фараона. Генерала звали Тхиста. Но как же он попал сюда? И как он стар? И почему я шепчу ему: «Дорогой отец, тепло ли ты оделся?» Он улыбнулся мне, и мы все спустились в подвал. А враг подходил все ближе к городу. Однажды днем явился Има. Как он попал сюда, и как странно он одет. Я спросила его об этом, и он ответил: «Что за вопрос, мама? Это же форма летчика, и ты это давно знаешь». Я слушала, как бы пробудившись от другого сна. «Да, конечно, это форма, но он мой единственный сын. Но все же я знаю, что это Има, и я ясно вижу его в одежде жреца. Он давал мне уроки в концентрации, но он не знает меня и ведет себя так, как будто никогда не был в храме». «Мама», — сказал он, — «нашу часть переводят в другое место. Я не знаю, когда снова увижу тебя». Сердце мое похолодело от ужаса. «Да, это дурной сон, в котором люди пали так низко, что убивают друг друга и убивают самых здоровых, сильных, молодых мужчин, так как они считаются годными для военной службы, убивают тех, кто мог бы дать новое, сильное поколение людей. С Слепые, больные остаются дома, и они будут отцами, что быстро приведет к вырождению всей человеческой расы. И люди не понимают этого.